Луна светит безумцам. Глава 24. По-моему, хуже положения не бывает. Я ежился в углу, прижимая гаечный ключ к груди, как малые дети прижимают во сне игрушку. Выхода я не видел и думал только о том, что магия мне оставила. Чудно, эти мысли занимали сильнее, чем близкая гибель. Гораздо сильнее. Смерть настигает всех. Кого раньше, кого позже. Я и прежде осознавал, что когда-нибудь умру. Да чего там? Разумеется, я умру, и, скорее всего, нелегкой смертью. Но я не предполагал, что магия так меня подставит. Вернее, что я сам так облажаюсь. По дурости я колданул чересчур мощно, и мое тело не справилось с перегрузкой. Надо было начинать с чего-то полегче, а я сразу взялся за телекинез. Да не простой, а с подвывертом. В итоге пожег схему, и обратного хода нет. Я маг. Это больше, чем профессия, больше, чем просто титул. Волшебство – суть моего существования. Краеугольный камень, если хотите, на котором держится мой дар и мои взаимоотношения с ним. Магия раз и навсегда скроила мою жизнь, показала цель. Теперь же я утратил собственную личность. Вокруг этого и вертелись мои мысли, пока смерть отплясывала джигу на бетонном полу гаража. Я цеплялся за думы, как моряк цепляется за обломки корабля, стараясь не замечать бушующий шторм, который разнес несчастную посудину в щепки. Впрочем, кое-какие мелочи сами в глаза лезли. Марконы хотел дать дёру, но от дверей его оттеснил прицельный огонь одного из уличных волков. Так что гангстеру пришлось укрыться за ржавым грузовичком. К нему подскочил Хендрикс. Они завели грузовичок и, проломив гаражную дверь, вылетели на усыпанную гравием парковку. Хендрикс с борта палил из огромного ружья поликантропом, и те в долгу не оставались, яростно стреляя вслед беглецам. И все-таки главный бой шел между уличными волками и ФБРовцами. Вот где был настоящий фейерверк. Дентон размахивал автоматом особого образца, который стоит на вооружении ФБР и очень смахивает на мини-пулемет УЗИ. Проходя сквозь дверь, федерал одной очередью уложил троих. За ним просочились два громадных волка и растворились в темноте гаража. Тень обрела голос. Она рычала, визжала и вопила. Я не видел, как умирали ликантропы, но я слышал, как сверхъестественные волки, бывшие некогда федеральными агентами, рвали их на части. Откуда-то из темноты выкрикивал приказы Паркер, сам наполовину обезумевший от яростной борьбы. Дентон потянулся за свежей обоймой, и я заметил что-то вокруг его пояса. Какая-то повязка. Учтем на будущее. Если оно вообще будет, это самое будущее. Я вжался в угол и молился о шансе на спасение. Молился, чтобы представился случай проскользнуть к выходу, прежде чем Паркер или Дентон меня обнаружат. Кажется, бой длился целую вечность. Крошечный островок трезвого рассудка подсказывал, что целая вечность легко уложится в несколько секунд. Однако, если верить моим ощущениям, прошло уже несколько дней. Я обмирал от ужаса. Голова разламывалась, тело испепеляла дикая боль. Не в состоянии сплести даже простенькой волшбы для защиты. Неожиданно возле моей лодыжки что-то зашуршало. Сердце испуганным зайцем подскочило к горлу. Скрежет повторился. Я посмотрел на пол. В этом углу бетон был еще сильнее замызган и раздолбан, чем везде. И фундамент здесь дал трещину. Подозрительный скрежет шел аккурат из-за стенки. Вернее, оттуда, где стена смыкается с полом. Мусор зашевелился. Нечто пока невидимое усердно прокапывало себе лаз, пытаясь снаружи проникнуть в гараж. И копало точнёхонько под мою задницу. Сначала я похолодел от страха, а потом жутко разозлился на чертову хренотень. Злость добавила адреналинчику. Я стиснул свое импровизированное оружие и присел возле нового источника беспокойства, приготовившись отдубасить всякого, кто бы ни вылез. И оно вылезло. Даже в глубокой полутьме я без труда узнал это. Лапа. Огромная пёсья лапа скребла землю, круша бетон, попадающийся на пути. В промежутках раздавались звуки, больше похожие на нетерпеливое поскуливание. Видимо, обладатель лапы всерьез вознамерился попасть внутрь. «А попробуй-ка!» – булькнул я и ударил ключом. Взвизг. Лапа исчезла. Крот немного поворчал, и лапа объявилась снова. Я опять ударил ключом. Лапа опять исчезла. На этот раз за стенкой рычали куда как злее. Ощутив прилив мстительной радости, я склонился к норе. «Сунешь вторую, и ей не поздоровится!» За стеной послышались шум, возня и затем мягкий, почти неузнаваемый голос Терры Уэст. «Чародей, кончай издеваться!» Я застыл от изумления. Постоял, глазами похлопал и снова склонился к норе. «Терра, ты? Как ты меня узнала?» «Ты единственный, кто мутузит своих спасителей», – мрачно ответствовала мисс Терра Уэст. «Я скажу им, чтобы копали дальше. Не бей по лапам». «Им? Кому это им?» – удивился я. В дальнем конце гаража грохнул новый выстрел. «Не захочешь, а вздрогнешь. Собственно, я так и сделал». Терра не ответила. Подкоп возобновился. Я оглянулся через плечо и увидел, как уличные волки поспешно ныряют в дверь и пролом, оставленный ржавым грузовичком Марконы. Бегут. Сматываются. Автомат Дентона плюется огнем. Тра-та-та! Вспышки разрывают тьму. Федерал возвышается над худенькой женщиной, выпуская в нее очередную обойму для пущей уверенности, что жертва не поднимется больше. Я узнал лицо Ланы, искаженное от боли, залитое кровью. Тело ее дергалось от выстрелов в упор. Тра-та-та! Патроны кончились, и вновь сгустились сумерки. Скрежет под землей оборвался, за стеной заскулили. Потом опять и опять. Я вполголоса выругался. «Терра!» Я шептал громче, чем следовало бы. «Что случилось?» В ответ лишь глухое ворчание. Я бросился плашмя за ящик с инструментами. Еле успел. Буквально через секунду над головой просвистел фонарный луч, и яркий свет залил мое временное убежище. «Это сука!» — рявкнул Дентон. «Роджер перехватил ее!» Послышался тихий шорох, и я ощутил в позвоночнике легкое покалывание. «Паркер и чародей рядом. Я их чую», — произнес женский голос, грудной и чувственный. «Проклятье! Чародей знает слишком много. Уилсон, иди помоги Роджеру». «А что делать мне, любимый?» — с хрипловатым смешком спросил тот же голос. Дебора Бен разговаривала так, будто она обкурилась, обтрахалась, оторвалась на рок-концерте и была по-прежнему голодна. «Мы останемся оба здесь. Я перекрою выход, а ты погонишь их на меня». Женщина мурлыкнула от удовольствия. «Иди ко мне», — позвала она. «Перекинься, тебе это понравится». Я мысленно представил, с какой силой забилась жилка на лбу Дентона. «Разумнее, чтобы хоть один из нас сумел перекрыть выход», — сопротивлялся он, причем с явной неохотой. «К черту благоразумие!» – мурлыкала Дебора. «Пойдем со мной, перекинься!» «Мы не для того заключили сделку!» Дебора почти застонала от желания. «Какая теперь разница? Попробуй!» – настаивала она. «Отведай крови!» Луч фонарика дрогнул и отклонился в сторону. Я рискнул выглянуть. Фонарь валялся на полу. Луч света бил прямо на заляпанную кровью Бен. Она стояла перед Дентоном и водила пальцами по его губам. Зажмурившись, Дентон с дрожью облизывал окровавленные пальчики. В этой сцене было столько пугающего эротизма, что у меня мурашки побежали. Посверкивая зрачками, за парочкой наблюдала вторая гигантская зверюга. Вдруг Дентон зарычал, сгреб женщину за серебристую шевелюру и запрокинул ей голову. Теперь он и сам жадно обнюхивал и слизывал капли крови, стекающие по горлу Деборы. Она рассмеялась и загнулась дугой, призывно прижимаясь к нему волнующими бедрами. «Обратись!» – стонала женщина. «Обратись! Ну же!» Гаражную темноту всколыхнул яростный вопль. Шатаясь, из тени выступил Паркер. Одна рука безвольно болтается вдоль тела, в другой тяжеленный нож. В глазах безумие и вызов. Дентон с Бен переглянулись. Не сговариваясь, как по команде, они тронули поясные повязки. Одно неуловимое мгновение, и парочка обернулась кошмарными волками. Зрачки янтарно светятся, клыков в пасти немерено. Паркер качнулся вперед, и три зверя бросились на него. Я смотрел, не в силах отвести взгляд. Над Паркером вырос могильный курган из клыков, шерсти, крови. Он истошно заверещал, направо-налево размахивая ножом. Вскоре нож у него выбили. Тот отлетел в сторону и приземлился неподалеку от моего убежища. Вожак дрался как одержимый, но все бестолку. Кровь хлестала ручьями. Он завыл в последний раз и обмяк. И тогда оборотни принялись пожирать тело. Они откусывали ломти и с жадностью глотали, рыча и переругиваясь меж собой. Один из волков забрался на самку. Она тем временем продолжала смачно чавкать, засунув морду во внутренности Паркера. Будь у меня в желудке хоть малейшая крупица, я бы тут же выблевал ее себе под ноги. Я повернулся к наполовину вырытому лазу и начал судорожно копать, орудуя гаечным ключом, как саперной лопаткой. Меньше всего мне хотелось сейчас стать следующей строчкой в меню. Рычание только подгоняло. Я копал до тех пор, пока не решил, что дырка образовалась вполне подходящая. Можно и пролезть. Я бухнулся вниз и попер сквозь грязь. Край железной стенки расцарапал мне всю спину. Раненому плечу тоже досталось на орехи. Я выскочил из дыры на свежий воздух и очутился в переулке позади гаража. Свет уличных фонарей сюда едва дотягивался. А переулок кишел волками. Трое, поменьше тех, что обрабатывали Паркера, неплотным кольцом окружили громадного рыжего самца, ушам которого обзавидовалась бы летучая муха. Шкура его набрякла кровью. Рядом на земле лежали и надрывно скулили от боли два маленьких волка. Голая Тера, вооруженная железными прутьями, замыкала кольцо вокруг рыжего. Каждый раз, когда он поворачивал морду к кому-нибудь из атакующих, остальные сжимали кольцо, подбираясь все ближе и ближе. Поэтому огромный самец крутился, вертелся, огрызался и норовил цапнуть самого нерасторопного. «Долго прохлаждаешься, чародей?» Тера даже не обернулась. Я поднялся на ноги, утирая с лица холодный пот. «Уходим, Тера! Дентон с приятелями ждать не заставят!» «Иди, помоги Макфинну, мы их остановим!» Рыжий прыгнул на нее. Она стремительно отпрянула, невозмутимо остановилась в миллиметре от его клыков и треснула волка по носу. Тера проделала это с невероятной скоростью и невероятным презрением. Маленькие кинулись на Рыжего, однако он не только разметал их, но и сумел достать одного. Визгу в переулке прибавилось. «Ты не сможешь удержать всех», — сказал я. «Другие еще больше». «Посмотри туда». Тера кивнула на раненых волчат. «Мы своих не бросаем». Я замысловато выругался. Она нужна мне. Нужны ее поддержка, ее комментарии к событиям. С ее помощью многое прояснится. А теперь она намерена отдать свою жизнь. хочет задержать Дентона, чего бы это ни стоило ей самой и ее ребяткам. Я видел сегодня достаточно жутких смертей и не могу принять такой подарок. К тому же, я разозлился. Меня слишком долго били все, кому не лень, и слишком долго держали то за багаж, то за десерт. Хватит! Надоело. Я вдоволь насиделся в темноте, беспомощный и ни на что не годный. Сколько пострадало людей от сверхъестественных созданий мрака. А ведь я мог бы навешать этим зверюгам с той же легкостью, с какой Терра щелкнула рыжего по носу. Однако сейчас я уже не волновался, что потерял власть над своими заклятиями. Я все еще чародей. Я все еще принадлежу к волхвам, к магам, к мудрейшим. Истинное могущество чародея в знании. Знание дарует силу. Сила влечет за собой ответственность. Это все упрощает. Я сжал в кулаке гаечный ключ, глубоко вздохнул и бросился на хребтину рыжего самца. Мое присутствие не прошло незамеченным. Особого гостеприимства волк проявлять не стал. Наоборот, он резко завертелся, запрыгал и в итоге подбросил меня в воздух. Я брякнулся на гравий. Оборотень целил прямо в горло. Терра с криком метнулась на выручку. Стая за ней, но им не успеть. Зверь быстрее, зверь ближе. Я всадил ключ в разъявленную пасть, ободрав пальцы об острые клыки. Волк заревел, вырвал из моих рук железку и повернулся ко мне, сверкая глазищами. Вот он, оборотень, как на ладони. Рассматривай во всех подробностях. Любуйся, как свет далеких фонарей поблескивает на окровавленных клыках. Чудовищная сила, молниеносная реакция зверюги ужасали. В общем, можно расслабиться и перестать подсчитывать шансы на спасение.